Луна. Трис со вздохом потерла лоб. Я вообще не понимаю, к чему ты все это. Из тех, кто мог нести наследие пегасов, остались только я и мой отец. Я вижу куда больше, чем могу сказать, Трис. Мне буквально перекрывают глотку, если я стараюсь предостеречь напрямую. Видимо, мое вмешательство противоречит планам сестер. Но подумай вот о чем. Каково будет жить тебе, Гарри, вашим детям, в конце концов, в мире, где наследие пробуждается дай магия у 5% магов. Ведь наследие у вас стопроцентные, вы не люди. Мёрк, сначала не понимая, о чем говорит Луна, вдруг замерла на месте. Перед глазами четко пронеслась картинка, как ее ребенок становится изгоем. Просто потому, что он другой. А какой будет реакция, если кто-то узнает о том, что и они с ребятами совершенно не люди, как и сказала Луна. И что нам делать? То же, что сделали наши предки. Трис почувствовала себя внезапно абсолютно глупой и очень-очень уставшей, а потому со вздохом отошла к креслам и буквально рухнула в одно из них. Луна тихо уселась в соседнее. Несколько минут молчания дали Мёрк прийти в себя. «Мне просто интересно, а твои способности могут подсказать, где мне искать всю информацию, а, может ты, я не знаю, на внутренностях чьих-нибудь погадаешь, куда вообще двигаться? Ну, если ты сможешь распотрошить мне одного директора». «Так, Луна, давай серьезно». Трис задумчиво цокнула языком, глядя на удивленное лицо Лавгуд. «Понятно, ты не шутила. Мордрит, ты и правда считаешь, что мы сможем открыть порталы в миры, куда ушли остальные? Я просто знаю, что однажды я проснусь под совершенно другим небом, и проводником моим будешь именно ты, Беллатрикс Гриндевальд». Палукс задумчиво крутил в руках маленькую лошадку, красивую, почти настоящую лошадку, которая трепетала крылышками и тихо ржала, если ее погладить по голове. Ему было страшно брать такую игрушку в руки, но странное существо, назвавшееся Олли, так внимательно наблюдало за ним, что выбора просто не было, а потому, зажмурившись, он осторожно взял лошадку двумя пальцами, но больно почему-то не стало, и он рискнул взять игрушку в ладони. Прикусив губу, он аккуратно, едва-едва касаясь, дотронулся до мягкой гривы и несмело улыбнулся, услышав ржание. Он видел такие игрушки у других детей, когда мама брала его по магазинам или приходили гости. Ему такие не покупали. Вместо разноцветных кубиков у него были обычные деревянные, многочисленные пирамидки, лабиринты на изогнутых проволоках, коробочки-сортеры. Единственная магическая игрушка, которую ему купили, детская метла, стояла в комнате родителей и выдавалась только под строгим присмотром ровно на час, дважды в неделю. Мама говорила странные слова про образование и развитие, когда он пытался слезно уговорить ее купить ему самую обычную игрушку, которая была у каждого малыша, что приходил к ним в гости. Дважды его просто увели из магазина, а на третий он получил не больной, но очень обидный шлепок по попе. Однажды он выпросил подобную лошадку у Тины, которая пришла в гости с родителями, и едва не потерял сознание от боли, едва взяв ее в руки. Тогда он был впервые за всю свою жизнь не просто отруган, но еще и выпорот. Взгляд Палукса метнулся к низкому столику, на котором были рассыпаны яркие карандаши. Пальцы помимо воли сжались в кулачки. Мама редко разрешала ему просто рисовать, хотя он очень любил это. Чаще он старательно раскрашивал разные картинки или старательно писал буквы и цифры. Олли только головой покачала, наблюдая за маленьким подопечным. Чем больше она проводила времени рядом с ним, тем больше начинала волноваться за Палукса. И, несмотря на природу, ей очень хотелось высказать все той женщине, что довела своего ребенка до такого. Ребенок был слишком тихим для своего возраста. Он не старался выйти за пределы комнаты. Он не просил о чем-то. Съел все, но так быстро, словно у него отбирали еду. Кривился, но съел. Реакция на игрушки, обычные магические игрушки, которые есть у каждого маленького волшебника, вызвали у ребенка чуть ли не истерику. И домовушка буквально не понимала, почему. Ровно до тех пор, пока не увидела, как осторожно он прикасается к лошадке. Уложив ребенка на дневной сон, то, как он легко улегся, тоже насторожило эльфийку. Она наколдовала купол, который предупредит ее о пробуждении малыша, и поторопилась к хозяйке. «Леди, да, Олли, что-то с Палуксом. Прости, что оставила присмотр на тебя, но надо еще кое-что подготовить. Маленький господин проснулся еще утром, все хорошо. Но, леди, Олли беспокоится. Что такое?» Примроуз насторожилась, откладывая бумаги в сторону. «Мы вчера вроде бы были аккуратны». «Нет, леди, другое». Домовушка рассказала о своих наблюдениях, добавив, что малыш ничего не спросил о родителях. Как будто его не волновал этот вопрос. Старшая леди откинулась на спинку кресла, задумчиво глядя на эльфийку. Страх перед магическими игрушками объяснялся очень просто. Такие вещи активировались за счет силы волшебника, естественно, что ему было больно с ними играть, отсюда и осторожность. Другой момент, зачем брать такие игрушки своему ребенку, на которого ты лично навесил ограничители? Идиотизм или простое незнание? А вот ситуация с едой и отсутствием волнения в чужом месте ее насторожили. Так, как только проснется Паллукс, сначала зайди за мной. Надо объяснить малышу, что происходит. Домовушка кивнула и исчезла. Пока спит маленький подопечный, ей надо успеть сделать и другую работу. Олли появилась перед Примроуз ровно через 2 часа, как будто мальчик спал по будильнику. Взяв эльфийку за лапку, женщина глубоко вдохнула, уже представляя, какую истерику ей придется выслушать. Паллукс сидел на кровати, внимательно разглядывая комнату, словно не видел ее до этого. И, когда посреди ковра с тихим хлопком возникла уже знакомая Олли с красивой, но незнакомой тетей, вздрогнул. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Паллукс!» Примроуз осторожно подошла к кровати и присела на краешек. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Хорошо, нет, меня зовут Примроуз, можешь звать меня просто тетя Роуз». «Ладно». И снова ребенок уставился на свои руки, даже не пытаясь задавать вопросов. «Нигде я, нигде моя мама». Просто молчание, словно ему не интересно. «Или все равно, почему ты не спрашиваешь, где ты, кто я, а вы ответите?» Примроуз озадаченно моргнула, удивленно приподняв брови. Паллукс, который робко поднял на нее взгляд, вдруг шмыгнул носом. «Почему ты думаешь, что я не отвечу? Мама говорит, что я просто должен делать то, что скажут». «Вот как, Паллукс, ты всегда можешь спросить меня о чем угодно. Если я вдруг не смогу тебе ответить по тем или иным причинам, я тебе так и скажу. Понимаешь? И не стесняйся просить, если тебе что-то нужно. Наверное, тогда, можно вопрос?» «Конечно. Мне раньше было больно, когда я брал такую лошадку». Мальчик указал на лежащую на подушке игрушку. «А теперь не больно». «Почему?» Старшая леди открыла было рот, чтобы объяснить, но тут же закрыла его обратно. «Потому что если она расскажет об ограничителях, малыш вероятно спросит о том, откуда они взялись. Дилемма, однако, вроде и надо рассказать, что да как, а боязно». Паллукс смотрел на нее с любопытством, и Примроуз решила, что лучше справиться с истерикой ей, а не Олли. К тому же, сразу после снятия ограничителей и использования магии даже рекомендуется, чтобы не уснуло магическое ядро. Правда, придется следить, чтобы все не переросло в масштабный выброс. Раньше тебе было больно, потому что твоя магия была как бы закрыта на замок. И когда ты брал такие игрушки, твоя магия не могла их включить. Но она никуда не делась и делала тебе больно. Значит, сейчас замка нет, мы убрали его. Ставить замки в твоем возрасте очень опасно. Это мама сделала, да? Паллукс грустно улыбнулся, заметив, как вздрогнула Примроуз. «Она всегда говорила, что я не должен стать уродом, как какой-то Гарри». «Кто этот Гарри? Он правда урод?» «Да, милый, это сделали твои родители. Но Гарри никакой не урод. А кто он?» «Это довольно сложно объяснить». «Тогда не надо. На самом деле, мама много кого называла урод. Дядю Луи, например, и мисс Хелен, нашу соседку. Но они хорошие, а папа говорил, что урод – это плохо. Как так может быть, что слово плохое, а человек нет?» Примроуз тихо рассмеялась. Все-таки природное любопытство прорывается даже сквозь страх. А мальчик явно боится, это видно. Женщина пододвинулась чуть ближе и, наклонившись вперед, улыбнулась Паллуксу. В ответ она получила неуверенную, неверящую, но улыбку в ответ. Ладошка ребенка осторожно потянулась к пальцам Примроуз, и леди осторожно взяла Паллукса за руку. «Ты не хочешь спросить, где твои родители?» Паллукс помотал головой, сжимая пальцы женщины. «Почему? Я знаю, они меня бросили. Потому что я все-таки урод. Да, тетя Роуз». Женщина судорожно вздохнула, растерянно глядя на ребенка. Ребенка, которого планомерно гнобили собственные родители. На миг проснулось сожаление, что они просто отправили их в Африку, а не в угольные шахты где-нибудь в горах Китая. Еле растянув дрожащие губы в улыбке, Примроуз покачала головой. «Ты никакой не урод, Палукс, и они тебя не бросали. Это мы тебя забрали у них. А зачем я вам? Если бы ты остался с ними, то очень скоро тебя бы не стало. Я не зря сказала, что замки вредны для маленьких детей. Значит, вы меня спасли? А почему? Откуда вы узнали обо мне? Ну, дверь скрипнула и в комнату вошла Трис. Криво усмехнувшись, она подошла к кровати и, плюхнувшись на нее, широко улыбнулась. Примроуз посмотрела на дочь, тщательно скрывая недовольство. А если бы Палукс напугался, маленький ребенок, который оказался в незнакомом месте, с незнакомыми людьми. Но Трис предупреждающий взгляд матери банально проигнорировала, внимательно рассматривая младшего Поттера. Мальчишка не отставал, с интересом глядя на девушку. «Ну, давай знакомиться, я Трис, Палукс. Я слышала ваш разговор, малыш». Примроуз откровенно напряглась, но девушка не обратила на это внимания. «Ты действительно хочешь узнать, как мы о тебе узнали и почему спасли, Трис? Мам, скрывать такое нельзя. Ему уже достаточно врали, давай не будем уподобляться». Старшая Мёрк открыла было рот, чтобы возмутиться, но тут же его закрыла. Потому что Трис была права, мальчику и без этого досталось по жизни, а тут еще она со своим ложь во благо. Сколько он слышал такой лжи за свою короткую жизнь, и сколько еще услышит, ведь не всегда будет под присмотром. Трис тихо фыркнула, прекрасно понимая, о чем думает мать, да и шла она сюда именно с целью разговора. Палукс, судя по словам Олли и тому, что она услышала, стоя за дверями, мальчик вовсе не глупый и развитый не по годам. Последнее, конечно, не очень хорошо, но уже ничего не поделаешь. Итак, Палукс, перед тем как я начну, пообещай мне, что если тебе станет неприятно что-то слышать, ты мне об этом скажешь. Договорились? Мальчик с легким сомнением во взгляде кивнул. Хорошо, Гарри, про которого говорили твои мама и папа, это твой старший брат. У меня есть брат? Да, ему уже почти 15. Он тоже живет в этом доме, под защитой семьи Мёрк. Здесь вообще много кто живет, если честно. Как уже сказала моя мать, тебя забрали у родителей. Причину ты уже тоже знаешь. Но правда в том, Палукс, что больше ты никогда не увидишь родителей. Они умерли? Нет, но они никогда не вспомнят ни о Гарри, ни о тебе. Губы ребенка дрогнули, словно он вот-вот собирался заплакать. Но Трис, морально готовая к такому исходу, удивленно приподняла брови. Потому что Палукс, шмыгнув носом, только вздохнул. Тяжело вздохнул, как старик 100 лет от роду. И, подняв взгляд на Трис, робко улыбнулся. Они получили по заслугам. Да, почему ты так считаешь? Мама всегда говорила, что каждый получает по заслугам. Если они забыли обо всем, значит они забыли о чем-то важном раньше. Поэтому магия их наказала. Ну, наказали их все-таки мы, а не. Но ведь маги следуют воле сестер, разве нет? От кого ты это услышал? Мадам даже так говорила. Иногда мама просила ее посидеть со мной, пока они с папой ходили по делам. Мадам тоже хорошая, она много сказок рассказывала. Про колдуна и горшок, и про трех братьев, и еще. Трис смысленно усмехнулась. Все-таки критическое мышление у ребенка явно не папа с мамой воспитали. Может, поискать ту самую мадам? Олли детей любит, но знакомый человек в окружении по Луксу явно не лишний будет. А Примроуз, несмотря на внутреннее сопротивление, пообещала себе достать ремень с дальней полки и всыпать одной чересчур наглой девице по пятой точке, чтобы не чудило. Вдвоем с Трис они напоили Палукса необходимыми зельями. Зашедший на осмотр сэр Ульрик довольно эмоционально похвалил мальчика за то, что не капризничает при лечении и, пообещав прийти на осмотр завтра, вышел из комнаты. Правда, дверь снова открылась спустя минуту. «Ой, дядя! Ну, я скорее деда, чем дядя!» «Привет, малыш!» Геллерт усмехнулся, глядя на мальчика. «Как тебе здесь?» «Хорошо, мы играем в «Нарисуй и оживи!»» Геллерт удивленно уставился на палочку, лежащую рядом с ребенком, и перевел взгляд на Примроуз. Та только вздохнула, кивнув на Трис, которая, не обращая внимания на взрослых, упоенно рисовала какую-то крокозябру, напоминающую акромантула, только повышенной пушистости и розового, словно поросенок. Дорисовав последнюю лапку, девушка провела рукой над рисунком. Паучок отвесил церемонный поклон и начал так залихватски отплясывать, что улыбку не сдержали даже старшие маги. А уж Палукс и вовсе смеялся вовсю, подбадривая танцора аплодисментами. Игры продолжались еще некоторое время, пока на всю комнату не раздалось дружное урчание животов. Трис с Палуксом, посмотрев друг на друга, покатились от хохота. Девушка, бросив взгляд на часы, решительно встала и подхватила малыша на руки. Примроуз и Геллерд даже сказать ничего не успели, а Беллатрикс уже отправилась переодевать мальчика к обеду. Олли даже ворчать не посмела, глядя на воодушевление, с которым молодая хозяйка возится с малышом, так что просто достала костюмчик, в котором Палукса привезли сюда. «Надо будет заказать тебе одежду». Трис ловко застегивала пуговки на рубашке и хмурилась. «Ты все-таки маг, а выглядишь как обычный магл. Мама говорила, что маглам быть неплохо. Я не говорю, что это плохо, но мы не маглы, а волшебники. Наши традиции и обычаи не просто так выдуманы. Но у тебя обычная одежда, ты не совсем прав. На мне сейчас обычные брюки, если просто смотреть на них, но изнутри сделана вышивка, которая защищает меня от мелких сглазов. На рубашке тоже вышивка, но уже от проклятий. Также есть украшения, которые помогают от многих других противных штук спастись. То есть, Палукс задумался, пока Трис застегивала ремешок на сандаликах. То есть я почти как голый, хорошая мысль. Да, примерно так оно и есть. Кстати, а чем с тобой мама занималась? Упражнения или еще что-то? Она говорила про систему. Мини-рессоры, макропоры, не помню. Трис удивленно моргнула и решила по возможности сгонять во Францию, посмотреть, что вообще было в комнате ребенка и почему я не додумалась об этом сразу. С другой стороны, тогда вообще не до разглядываний было. Или Мордрит с ними, посмотреть воспоминания малыша, надо узнать у Северуса, можно ли брать воспоминания у таких маленьких детей. Вдруг навредим ненароком, ну его. Когда Палукс был одет, причесан и обут, Трис снова взяла его на руки. Поместье было довольно большим, а ребенок еще слаб. В коридоре их ждали Геллерд с Примроуз, которые недовольно смотрели на девушку. Трис, еще рано. Мам, он рано или поздно, но узнает все. Лучше сразу все показать и объяснить. Ну и познакомить со всеми. Еще с Марвала его познакомь. Думаю, с ним будем после переселения знакомить. Марвал и так не очень себя чувствует, а тут еще такой стресс. Трис. Так, улыбнувшись Палуксу, девушка шепнула заклинание, из-за которого у ребенка в ушах заиграла какая-то детская песенка, перекрывающая разговор взрослых. «Я делаю так, как мне подсказывает интуиция, и я не хочу, чтобы ребенок в этом доме был изгоем. Понятно, но мы только вчера его привезли из ужасных условий, и чем быстрее перекроются эти ужасы хорошими воспоминаниями, тем будет лучше. Мам, не ты ли откармливала меня тортиками, когда я падала с метлы или приезжала из Дурмстранга расстроенная?» Примроуз со вздохом кивнула. Трис внимательно посмотрела на деда, но тот только рукой махнул, про себя размышляя, где же могла внучка узнать настолько узконаправленное заклинание, что даже профессиональные няни не всегда знают. Развеяв заклинание, Трис улыбнулась Палуксу, который даже не думал нервничать, и решительным шагом направилась в столовую. Знакомить маленького Поттера с теми, кто называл себя Химер, уже даже не в шутку. «Привет, народ!» «О, Три!» Драко удивленно выпучил глаза, заметив на руках подруги ребенка. «Это, ага, позвольте вам представить, Палукс Игнатиус Поттер». Гарри, чуть опоздавший к обеду и только-только появившийся в дверях, споткнулся на ровном месте и, улыбнувшись, буквально полетел на свое место. Усевшись на свой стул, он повернулся к Палуксу, которого усадили на высокий стульчик между ним и Примроуз. Парень открыл было рот, чтобы представиться, но ребенок его опередил. Смешно округлив глаза, он громко и очень звонко выпалил: «Папа». Гарри поперхнулся воздухом, а Трис только рассмеялась. Ее смех подхватила Примроуз, затем Мия. В итоге хихикали все в той или иной степени громкости. Гарри чуть покраснел, но, вздернув нос повыше, усмехнулся Палуксу. «Нет, я не папа. Я твой брат, Пол. Брат, Гарри». Неверящий взгляд ребенка метнулся сначала на Примроуз, потом на Трис. И та, и другая кивнули с улыбками, хоть и напряглись в ожидании истерики. Палукс медленно повернул голову в сторону Гарри, внимательно рассматривая его. Старший буквально видел, как ребенок мысленно сравнивает себя с ним. Губы Палукса едва заметно дрогнули. И тут раздался хлопок. Гарри охнул, когда в него буквально впечаталось тело младшенького, но инстинктивно сжал ребенка в объятиях. А Трис только глазами хлопала, потому что Палукс на краткий миг исчез в пространстве, после чего появился уже на руках Гарри. «Мордрит, стихийная аппарация в таком состоянии?» Геллерд тоже был в шоке, но ему хватило самообладания, чтобы повернуться к ошарашенному Северусу. «Север, проверь ребенка. Позже, тихо плачущего ребенка не стали отрывать от брата. Грустно улыбаясь, Гарри гладил его по спине и шептал что-то, пытаясь успокоить. Через пару минут Поллукс затих, лишь изредка шмыгал носом и прятал глаза, когда его усадили обратно на стул. Чуть натянуто улыбнувшись, Гарри сам вытер лицо брату. «Что будешь кушать?» «А, я могу выбрать?» От такого вопроса все снова зависли. А когда у Поллукса спросили, что он ел раньше, ребенок бесхитростно выложил все, что мог вспомнить. Примроуз едва справилась с лицом, когда услышала про строгую и бессмысленную диету ребенка. Сладости чуть ли не по граммам еще ладно, но ограничивать порции до того, что малыш почти всегда ходил полуголодный, пичкать тем, что ему явно не нравится, еще и забирать еду, если он отказывается от предложенного. Пол, ты можешь выбирать, тут тебя никто ограничивать не будет после того, как ты выздоровеешь. Голос Северуса был глух, но решителен. Хотя даже на диете у тебя широкий выбор блюд. Скажи, что хочешь, эльфы приготовят какую-нибудь версию, подходящую для тебя. Ну, омлет, прекрасный выбор. После обеда Поллукса в сопровождении Примроуз и Олли отправили поиграть в комнату, а отряд собрался в кабинете. Тя, мягко говоря, шокированный поведением ребенка, вздохнул. Они больные, что ли? Я никогда не видел таких детей. Я не знаю, ребят, но помимо тренировок у нас также добавляется задача сделать из пола обычного ребенка, развлекать, создавать воспоминания и прочее. Я бы еще психолога нашла, но где его взять-то? У меня есть. Северус хмыкнул, покачав головой, как знал, что пригодится. Она скрипка, так что клятвы на нее работают. Замечательно. Ребят, если что, игры с полом, это не обязательно, только по желанию. Весь отряд, переглянувшись, хором заверил Трис, что с удовольствием помогут. Особенно воинственно выглядели слизеринцы, выросшие пусть и не во вседозволенности, но и не в условиях карцера, где все по расписанию. Пенсистя возмущались громче всех, обсуждая поведение ребенка во время обеда. Нет, ну это надо вообще, он же маленький, зачем так, чтобы не вырос уродом. Гарри грустно усмехнулся. Они так боялись, что Пол станет злым, что едва не убили его. Надо, кстати, узнать, что это за система, про которую он говорил. Название заумное, даже не запомнил толком. То ли мини-рессора, то ли еще как, Монтессори. Методика Монтессори это называется, Трис. Северус, не вдаваясь в подробности, объяснил, что это за зверь. Девушка слушала, чуть нахмурившись и, помолчав после того, как Зельевар закончил, глухо выругалась. Задумка-то неплохая, но это ж надо так ее извратить. Наверняка маглы не от балды все это делают, проверки есть разные, не стали бы над детьми извращаться. А вот маги, особенно не обремененные интеллектом, умудрились испоганить и это. Ладно, мордрит с этим. Завтра прибывают старшие Малфой, так что начинаем занятия. А что вообще за занятия? Мя, Кэс и она будут учиться ведению хозяйства. Близнецы и Гарри вместе с ними будут ходить на этикет. Помимо этого леди Малфой согласилась преподавать высшую трансфигурацию, по которой является мастером. Лорд Малфой вместе с Геллертом будет гонять нас по зати, чарам и темным искусствам. Плюс дуэли, всякие жизненные мелочи и прочее, прочее. Я же говорила, что у нас будет насыщенная программа на каникулы. Си вис пацим, пара беллум, господа, чует моя пятая точка, что в школе нам будет ой как весело, так что не отлыниваем. Малфой прибыли за 15 минут до завтрака, с дополнительным гостем, о котором даже не подумали предупредить, а потому едва не нарвались на гнев Трис, потому что рядом с нарциссой стоял похудевший, но все еще узнаваемый Сириус, мать его, Блэк. Вы почему не предупредили? Трис мрачно смотрела на Малфоев. Вы притащили едва вылеченного мага в дом, полный нестабильной энергии. Ну, ты же хотела его познакомить. Тихо. Это я попросил, Трис. Сириус улыбнулся, глядя на девушку. Выть уже хочется от этих блондинистых рож, ты не поверишь. А у вас тут вроде что-то интересное. Непреложный, Блэк. О том, что будешь молчать обо всем, что узнаешь в этом доме. Кивнув, мужчина протянул руку Трис и без лишних слов повторил все, что она ему говорила. Девушка, посмотрев на мага, только головой покачала. Теперь она хотя бы понимала, почему умная Мия периодически становилась настолько легкомысленной, что хотелось ее придушить. Вот и правда, кровь не водится. Начеркав записку на первом попавшемся клочке бумаги, Трис отправила эльфа к Гермионе и, внимательно посмотрев на Малфоев, попросила их выйти. Сириус заволновался, глядя на мрачное лицо девушки. Почему-то ему вдруг подумалось, что с таким обетом его сейчас попросит заавадиться. «Блэк, лучше сядь. Новости из разряда сногсшибательных, я думаю». Маг послушно рухнул в кресло, начиная откровенно нервничать. «Что у тебя было с Марлин Маккинан?» «Мы встречались и даже заключили помолвку осенью 1978, но она ушла после Рождества. Больше я ее не видел. Писал, пытался понять, что сделал не так. Она не отвечала. Когда родился Гарри, от общих знакомых я узнал, что Марли мертва. Оказывается, она ушла жить к маглам. Боялась, что ее убьют пожиратели, и попала в какую-то аварию. Я даже могилы ее не нашел. Вот значит как». Трис задумчиво почесала кончик носа. «Сириус, у меня есть для тебя новость. Не думаю, что Марли жива. Увы, Маккинан действительно умерла. Но она оставила тебе подарок. Еще одно проклятие на род Блэк». Мужчина грустно хмыкнул. «Ну, одним больше, одним меньше. Ну, если ты назовешь проклятием свою дочь, то одним Блэком точно станет меньше». Глава 25. Начало июля. Примечание. По просьбе леди Дракоши, если не склоняется, поправьте меня в комментах. Сириус, когда узнал, что у него есть дочь? https://ipostingc0jqfn9xndriamtradingcarg2024.0.4.20.135.141.903.jpg. Пока Блэк пытался прийти в себя, вернулся домовик с запиской. На обратной стороне того же клочка было написано 5 минут. Кивнув самой себе, Трис перевела взгляд на мужчину, а тот смотрел в одну точку, до крови прикусив губу. Достав платок, девушка подошла к Сириусу и, тронув его за плечо, выдернула из размышлений. На платок Блэк даже не посмотрел. «Дочь, угу». Видимо, в аварию Марлин попала вместе с дочерью. Полицейские обычно отправляют детей сразу в приюты. А кто из магов будет смотреть, сколько волшебных малышей пропало с радаров? Так вот, девочка оказалась в приюте, откуда ее забрала пара маглов. Но, на гобелене, Сириус осекся, поняв, что даже не сподобился посмотреть на него, пока был на Гримма. «Мордрит, Сириус, возьми успокоительное. Скоро ты заново познакомишься с ней». «Заново?» Послушно выпитое зелье едва успело проскочить в глотку, когда дверь распахнулась. Сириус закашлялся, когда понял, кого видит в проеме. Ошарашенно он смотрел на взъерошенную Гермиону, которая тяжело дышала. Одета девушка была в удобные комбинезонные сапоги на тяжелой подошве. «Ты опять не собрала волосы на тренировке?» Кэс подрезала заклинанием. Переведя дух, девушка прошла в кабинет и, сев в кресло, усмехнулась прямо в лицо Сириуса. «Ну привет, папаша. Ой, вот тебе и ой. Мя, ну аккуратнее надо». Посмеиваясь, Трис достала из ящика мятное масло и, подойдя к Блэку, который нетривиально решил свалиться в обморок, нанесла по капле жидкости на виски и лоб. Сириус начал морщиться уже через минуту. Когда маг открыл глаза, Гермионе хватило совести состроить виноватую мордашку. Трис едва все не испортила конским ржачем. «Гермиона, но ты ведь...» «Да я сама не в курсе была, Сириус. Узнала только в том году. Про приют я не помню, про Марлин ничего не знаю». «О, Мордрит!» Сириус смотрел на давно знакомую подругу крестника и удивлялся своей слепоте. Волосы девочки, идеальная смесь его черной кудрявой гривы и прекрасных рыжих волос Марлин, глаза в точности как у Марлин, а вот остальными чертами лица она пошла больше в Блэков. Ямочки на щеках, когда улыбается, чуть вздернутый нос, острый подбородок, и даже не его черты, а Вальбурги. Причудливая смесь женщины, которую он когда-то любил, и матери, которую старательно пытался ненавидеть. Трис, извинившись, выскользнула из комнаты. Ей надо было проверить, как идет подготовка к походу, да и Блэкам явно стоило остаться наедине. За Мия она не беспокоилась, девушка себя в обиду не даст. А если Сириус поведет себя, как придурок, отправится на Гримма, опять сходить с ума. Гермиона проводила подругу взглядом и тихо вздохнула. Она готовилась к этой встрече, но все равно было максимально неловко. А Сириус просто смотрел на нее, стараясь уложить в голове информацию о том, что у него есть дочь. У него дочь. Мужчина снова прикусил губу, задумавшись о моменте, когда Марлин ушла. Ведь все было хорошо. Он сделал предложение и она согласилась, был проведен малый помолвочный ритуал. Нормального сделать не получилось, потому что мать, даже услышав, что будущая леди Блэк чистокровная, наотрез отказалась пускать маглолюбку в дом. Так что пришлось идти к гоблинам, но в их подземельях полноценный ритуал не проведешь. А через 3 месяца после помолвки, сразу после Рождества, Марлин исчезла. Он вернулся с работы в пустую квартиру. «Сириус, ты сейчас себе губу разорвешь. Может, вина налить?» «Нет, мне еще курс зелий пить, алкоголь нельзя». Блэк потер лицо ладонями. «Можно кофе?» «Конечно». Пока девушка разговаривала с домовиком, Сириус украдкой рассматривал ее. Он помнил ее по 3-му курсу. Смелая, сильная. Чего стоит только ее шалость с маховиком и буквально кражей преступника. Мужчина вдруг задохнулся от осознания произошедшего. Шалость. Блэк, ты идиот. Ребенку 14 лет нельзя использовать маховик времени. А если бы что-то случилось во время всего этого безумия? О, Мордрит, я же еще и Сахатика за это хвалил. Тихо застонав, Сириус закрыл лицо руками и вздрогнул, почувствовав теплые ладошки на своих плечах. «С тобой все нормально? Может Северуса позвать? Мерлин, как я виноват?» «Что? Я так виноват, Гермиона? Перед тобой, перед Гарри. Если бы я только не был таким придурком!» Мия удивленно моргнула, не понимая, про что именно говорит Сириус. Растерянно она смотрела на тихо плачущего мага. Домовушка, появившаяся с подносом, была отправлена за дозой успокоительного. «Не надо, Гермиона!» Сириус покачал головой, заметив в руках девушки пузырек с зельем. «Трис уже мне дала порцию, лучше не перебарщивать. Что ты имел в виду, когда сказал, что виноват?» «То и имел в виду, малышка». Гермиона протянула мужчине чашку с кофе, задумчиво отметив, что пальцы у него дрожат. Вцепившись в тонкий фарфор обеими руками, Сириус сделал глоток, поморщился от температуры крепости и сделал еще один. На миг проскользнуло сожаление, что он бросил курить еще в 1979. Марлин не нравился запах табака. «Если бы я не был таким идиотом, я бы не отпустил Марлин. Я ведь даже не знал, что она беременна. Возможно, аварии было не избежать, хотя живи Марли в магическом мире, случилось бы то, что случилось. Не будь я таким идиотом, я бы не побежал за Петтигрю, ведь Гарри остался совсем один. И тогда вы росли бы оба там, где должно, в магическом мире, среди волшебников. Сомневаюсь, что тебе дали бы это сделать, Сириус». Гермиона грустно улыбнулась. «У одного мага очень большие планы на Гарри, судя по всему, Альбус». Девушка кивнула, а Блэк вдруг почувствовал, как в груди всколыхнулся гнев. Ведь он тогда без раздумий отдал маленького Гарри, едва услышал Дамблдор приказал. А кто этот Дамблдор такой, чтобы приказывать ему, наследнику темного рода? Кто он такой, чтобы забирать его, Блэка, крестника невесть куда? Молчание, повисшее в кабинете, было на удивление негнетущим. Мия пила травяной чай, Сириус допивал кофе, мысленно разделывая одного седобородого директора на запчасти. Говорить не хотелось, но необходимость расставить точки над ее никуда не делась. «Сириус, я не претендую ни на что. Прекрасно понимаю, что ты росла с людьми, которых считаешь родителями, и это абсолютно справедливо. Ведь они вырастили тебя, они заботились о тебе. Но, если ты не против, я бы хотел просто общения, и я постараюсь стать хотя бы нормальным старшим товарищем, и тебе, и Гарри. Ладно, хорошо». Девушка улыбнулась, глядя на мужчину, которого еще год назад считала максимально неадекватным. «Пойдем, поздороваешься с Гарри?» Сириус с радостью кивнул, поднимаясь с кресла, но дверь едва слышно скрипнула, открываясь, и в кабинет снова зашла Трис. Искоса глянула на подругу, которая, поняв молчаливый вопрос, просто качнула головой, не переставая улыбаться. «Есть пара моментов перед тем, как ты пойдешь гулять по Мёрк-Холлу, Сириус. Обет о неразглашении ты уже дал, но мне надо быть уверенной, что никому не навредишь, как бы тебе ни хотелось. Без проблем, благо мозги мне поправили. Мя, скрипишь?» Блэк послушно повторил все фразы и, когда рассеялись золотистые браслеты, поднял взгляд на Трис. Девушке явно стало чуть спокойнее, но смотрела она все равно настороженно. «А теперь, Сириус, второе, очень неприятное». Трис вздохнула поглубже, незаметно прикоснувшись к палочке в рукаве. Она не старалась даже предугадать реакцию Блэка на следующие свои слова, а Сириус, ощущая нутром, что новости будут не просто неприятными, а вовсе отвратительными, сделал то, что удивило обеих девушек. Он просто вытянул палочку из ножен и протянул ее Гермионе. Как оказалось, сделал он это не зря, потому что новость о том, что Поттеры вполне себе живы, едва не спровоцировала нервный срыв у мужчины. Девушки силком напоили его дозой успокоительного и усадили на диван. Рыдания, больше походившие на вой раненого животного, не стихали долгие минуты. Трис только ругалась про себя, понимая, что надо было подготовить мужчину перед такими откровениями. Но как его выпускать в дом без этой информации? Кто-то, но обязательно бы проболтался и, что было бы в таком случае, Трис даже загадывать боялась. Истерикой они бы вряд ли обошлись. Сириус, как они могли? Гарри же, мужчина поднял взгляд на Трис и та вздрогнула, увидев в глазах Блэка столько эмоций. Тоска перемешивалась с обидой, непонимание, с гневом. Вздохнув, девушка присела перед Сириусом на корточки. Во-первых, они уже наказаны. Во-вторых, мы забрали Паллукса. Это младший брат Гарри. У них появился еще один сын? Да, эти придурки, прости, Сириус, но они реально идиоты, навесили на малыша ограничителей. Боялись, что он станет темным. Подожди, какой темный? Это они о Гарри так? Так у Поттеров кого только в роду не было. Даже ты об этом подумал, а они нет. Лили вообще была уверена, что ребенка подменили. Сириус вздохнул, прикрывая глаза ладонью. Он столько лет считал, что друзья мертвы. Корил себя за то, что не уберег, не помог. Вся жизнь оказалась сплошным обманом. Ладно, пошли знакомиться со всеми. Леди Цисса ругаться будет, потому что Мия пропустила урок этикета. Отвлечем всех от этой темы. Трис хихикнула, заметив, как побледнела подруга. Да ладно, Мия, они ж только прибыли, какие уроки. Мёрк, я тебя пришибу. О, кстати, напомнила. Девушка повернулась к Сириусу. Совсем забыла предупредить. Я, Гриндевальд, мой дед в этом доме, а также тут Волдеморт. Ага, в колыбельке спит. И кашку из бутылочки ест. Чего? Сириус ошарашенно переводил взгляд с одной девушки на другую. Вы шутите? Нет, в доме действительно находится Геллерт Гриндевальд и Волдеморт. Если захочешь, вечером все расскажу. И запомни, Блэк, никаких ссор, тем более с Северусом. Один вякой вышвырну из дома, разбирайся с проблемами сам. Помогать не буду. Мужчина кивнул, прекрасно осознавая, что не время и не место выпячивать свой характер. Да и, в конце концов, ему уже не 15. Пора бы и повзрослеть, особенно с учетом того, что у него теперь есть дочь. Пока шли по коридорам, Трис мысленно ругала саму себя, потому что про Лестринджи она подумала, а вот про Блэка – нет. А у них ведь все доказательства невиновности на руках, включая вполне себе живого Петтигрю, который прохлаждается в темницах Мёркхолла. С учетом того, что людей стало намного больше, было принято решение перебраться в большую столовую. Сириус замер на пороге, удивленно оглядывая сидящую за столом компанию. В голове всплыли вбитые матерью правила этикета и рассадки. И мужчина пораженно смотрел на девушку, что садилась во главе стола. Крестник, сидящий по левую руку от хозяйки Мэннера, удивил его не меньше. «Сириус, садись рядом с Гарри». Между стульями Поттера и Драка появился еще один. «Знакомьтесь, ребят, это Сириус Блэк, СТРР-рашный убийца и маньяк, между прочим». Подростки заржали, оценив театральной рыкой грозное лицо, которое состроила Трис. Блэк послушно рухнул на стул, стараясь не пялиться на всех слишком уж откровенно. Драка, прекрасно ощущая волнение мужчины, тихо фыркнул и, взяв в руки блюдо с курицей, тронул Блэка за плечо. «Не обращай внимания, дядя, Трис всегда такая. Дядя, ну, моя мама, твоя кузина, так что ты мне дядя. А вообще мы решили особо не думать над тем, кто кем кому приходится. Так что все зовут старших дядя или тетя. Исключения только два, это Северус и Геллерт. Последний решил, что трех внучек ему хватит, так что остальные лишены чести называть его дедушкой». Гриндевальд, который прекрасно слышал разговор, фыркнул от смеха. А вот Сириус опять завис. Он внимательно посмотрел на сидящих по правую руку от бывшего темного лорда двух девочек. Нутром он чувствовал, что именно они те самые внучки, но как вообще у Гриндевальда, который был заперт в замке, появились дети? Трис внимательно наблюдала за магом и только головой качала. Да уж, если после такого мозговыносящего дня Блэк не сорвется в истерику вечером, это уже будет победа. Надо будет выделить время после тренировки и рассказать все, а то кукушечка усвистит в дальние дали, не поймаем потом. Трис, не волнуйся, я сам с ним поговорю. Дед, ты главное его не зашиби. Ладно, я планирую связаться с адвокатом, заодно с Лестринджами и его дело пусть поднимут. Отдадим Аврорам Петтигрю с подчищенными мозгами, пусть расхлебывают. «Знаешь, мне не очень нравится, что ты собираешь вокруг себя серых да убогих, а мне нравится, и собираю я в основном несправедливо обиженных, дед, ты в их числе, кстати». Усмехнувшись, девушка проигнорировала возмущенный взгляд деда и вцепилась зубами в едва прожаренный стейк. Ей все труднее было сдерживать такие порывы, так что она старалась либо есть отдельно, либо что-то безопасное типа салатов, но сегодня, после тренировок и нагрузок, хотелось мяса. Прожевав кусок, Трисс подняла взгляд на остальных. Те даже бровью не повели, хотя девушка была уверена, что уж от нарциссы она получит гневную отповедь. Но тут внимание Трисс привлекло поведение Гарри, который буквально гипнотизировал кусок мяса в своей тарелке. Пальцы юноши едва заметно подрагивали, когда он потянулся за приборами. «Хаэм, кажется, придется выделять отдельное время для принятия пищи нам двоим. Сдерживаться трудно, вести себя как дикари негоже». Едва слышное ругательство со стороны Мя заставило Трисс нахмуриться. «Ну ваш уж, ты-то куда, Мя? Ты вообще в сентябре родилась, Ра? А, Мерлин, а наш на год нас старше. Самое время считай, то есть нужен столик на троих, и понаблюдать за близнецами, которые после всех потрясений тоже могут спонтанно принять наследие. Вроде никто из ребят больше не торопится с наследием». Тихо объяснив причину матери, Трисс позвала домовика и отдала приказ подготовить отдельную столовую, со столиком на троих, и с меню, в котором было практически одно мясо. Гарри удивленно моргнул, когда тарелка перед ним исчезла, но взгляд Трисс растолковал правильно, как имя. Когда подруга привела их в находящуюся рядом столовую, ребята удивленно переглянулись. «Трисс, а зачем?» «Затем, что наши мозги требуют рвать мясо клыками, а не резать ножичком. Вариантов не так много для нас. Терпеть, смущать остальных или уйти в отдельную комнату. Я решила, что лучше третий. О, Мерлин, я тебя обожаю». Мя села за стол первая и с довольной улыбкой подцепила стейк с тарелки руками. «А почему, кстати, так получается? У нас троих наследия хищные. Пока не приняли, контроль плохой». Трисс тоже вцепилась в мясо зубами. Не сказать, что они походили на каких-то дикарей, но и от привычного этикета мало что осталось. Приборы игнорировались, как и вода. Ели руками, из напитков только гранатовый сок. Минут на 20 в столовой прекратились разговоры. Когда первый голод был утолен, Трисс вытерла руки салфеткой и, взяв в руки бокал с соком, откинулась на спинку стула. «Боюсь, как бы не пришлось провоцировать твое пробуждение, Мя. Почему? Ну мы с Гарри успеем его принять, а вот ты-то в сентябре родилась. Где принимать будешь? В Хогвартсе что ли? Чтоб тебя сразу паук спалил?» Гермиона задумалась, не забывая жевать. Проглотив кусок мяса и закинув к нему еще небольшую помидорку, девушка вдруг хмыкнула. «Думаю, что я приму наследие в августе». Заметив удивленный взгляд Трисс, Мя хихикнула. «Ты вспомни, как нас тряхануло, когда ты рода принимала, так что толчок явно будет». «Тоже верно, надо будет попросить Северуса, чтобы понаблюдал за тобой». Сириус после ужина познакомился с Поллуксом поближе. Примроуз, хоть и была немного недовольна, пустила мужчину в детскую. Мальчик уже более-менее пришел в себя, а блохастого просто так не угомонить. «Привет, здравствуйте». Поллукс посмотрел на Сириуса снизу вверх. «Меня Поллуксом зовут, а я Сириус. Можно просто Сири или Бродяга». «Бродяга?» Вместо объяснений мужчина улыбнулся и, дождавшись кивка Примроуз, обратился псом. Женщина вздрогнула, услышав писк Поллукса, и решила было, что он испугался. Но мальчик с таким восторгом смотрел на черного волкодава, что она не смогла сдержать смешка. Бродяга подошел к полу и лег на пузо, подставляя голову под руки малыша. В итоге они играли до самого вечера, и в догонялки, и в лошадку. Правда, Примроуз едва не посидела, когда мальчик чуть не слетел со спины пса, и даже повыли друг на друга. Вымотанный Поллукс уснул прямо на бродяге, вцепившись пальцами в жесткую шерсть. Старшая Мёрк, присев рядом с ребенком, осторожно погладила пса по голове, попутно освобождая его от цепких ручонок. Уложив мальчика в кровати, подоткнув одеяло, Примроуз тихо позвала Олли. Едва эльфийка появилась в комнате, женщина ухватила бродягу за загривок и вывела из комнаты. «Все, давай обратно. Тебе вредно надолго принимать анимагическую форму. Знаешь, я иногда думаю, что мне надо было родиться псом». Сириус встряхнулся и откинул волосы с лица. «Может, поумнее был бы. Хватит грызть себя, Сири. Поверь мне, каждый из нас где-то, но косячил. Другой момент, можно ли исправить ошибку? В твоем случае это возможно. Как? Я даже не знал про дочь, бросил Гарри. Наверное, им вообще лучше будет без меня. Опять сбегаешь, Блэк? Примроуз вздрогнула, услышав мрачный голос отца. Геллерт вышел из незаметной ниши, хмуро глядя на Блэка. Сириус потупил взгляд. Вздохнув, мужчина кивнул в сторону двери, приглашая мага зайти. «Папа, Роузи, дай нам поговорить наедине, пожалуйста». Сириус молча скользнул в комнату, даже не посмотрев на Роуз. Какое-то время Гриндевальды сверлили друг друга взглядами, но женщине пришлось признать поражение. И, вздохнув, она просто направилась дальше. Кивнув самому себе, Геллерт зашел внутрь и плотно прикрыл дверь. «Тебе не предлагаю». Мак налил вина в бокал и внимательно посмотрел на Блэка. «Так ты искренне считаешь, что ничем не можешь помочь детям? А чем им может помочь беглый преступник?» «Ну, в том, что ты не преступник, мы вроде как разобрались. Я уже отправил весточку адвокатам, они займутся еще и твоим делом. Нужны будут твои воспоминания и показания под сывороткой. Так что через месяц ты будешь абсолютно свободен в своих действиях, Сириус. И что, просто бросишь дочь и крестника? Но что я могу им дать, лорд Грин?» «Да не лорд я, Сириус. Так что просто Геллерт. Отдать ты им можешь многое, идиот. Банально поддержку, например. Я уже молчу о юридической защите дочери в магическом мире. Объявлять, что Гермиона на самом деле Блэк, вовсе не обязательно, но в случае чего ты сможешь за нее вступиться. С Гарри все то же самое. Ну и сейчас им помощь не помешает. Детки усердно занимаются, тренируются, осваивают темные искусства. Нужны и те, кто сможет нормально обучить их именно ведению боя. Северус не всегда свободен, я больше по одиночным боям. А ты у нас вроде как Аврор, я правильно помню, это было 10 лет назад. Ну ничего, с Люциусом побегайте по стенкам, может вспомнишь. Запомни, Блэк, у тебя только один шанс доказать, что ты чего-то стоишь. Если просрешь его, ничье заступничество тебе не поможет. Просто вышвырните меня отсюда, возьмете за шкирку и за порог, как шелудивого пса. Это сделаю не я, Сириус, это сделает Трис. И поверь мне, девочку лучше не злить. С ее наследием она тебе голову откусит и не заметит. Особенно сейчас, когда принятие близко. В каком плане? Ей же 15. Ага. И вместе с ней наследие примут Гарри с Мия. Сириус молчал минут 5, пытаясь переварить очередную порцию откровений. Наследие, в 15, да еще и крестник с дочерью туда же. Ну Мия еще ладно, ей все-таки 16 в этом году, но все равно рано. Обычно дети принимают наследие в 17. Геллерт, выждав какое-то время, припечатал ошарашенного Блэка еще и тем, что он, собственно, просто Блэк, а главенство в роду принадлежит Гермионе. Сириус почувствовал, что у него начинает дергаться глаз. Обидно, да хвост я клал на этот титул. Блэк потер переносицу пальцем. Чего ж они такие быстрые? Я тебе больше скажу, у них еще и наследие стопроцентные. Ты думаешь, почему они сегодня ушли из столовой? Чтобы не смущать никого. Через полтора месяца от детишек, которых мы знали, останется только оболочка до воспоминания. А какие наследия? Дракона, химера, дракон. У нас тут вообще рассадник чешуйчатых и клыкастых. Но у Блэков не было драконов. А у Маккинонов? Сириус только пожал плечами. Марлин редко разговаривала с ним о семье, а он и не лез в дебри. Какая разница, кто в предках потоптался, если есть любовь и совместимость? А у них с Марли на редкость совпадали предпочтения и магия. Только вот почему-то она все равно ушла. Вздохнув, Блэк рискнул попросить чашку чая и, откинувшись на спинку кресла, начал вызнавать у Геллерта подробности всего, что происходило и происходит. И чем больше слушал, тем больше понимал, что выпнуть его из этого дома сможет разве что сам Мордрит. И то не факт, что сможет. Потому что дети задумали опасную игру, в которой даже такой оболтус, как он, будет не лишним. Чего стоит только их диверсия. Как-то незаметно для самого себя, слушая все истории, произошедшие за этот год, Сириус присоседился к бокалу Геллерта. Волосы на голове не просто шевелились, они дрожали от ужаса. Гриндевальд только головой покачал, заметив, как Блэк вцепился в вино, но ничего не сказал, тем более, по словам Примроуз, от одного бокала ничего не случится. Мордрит, надо поднимать все связи. О чем ты? Родовые связи. Хоть я придурок, но кое-что отец в мою голову вбить смог. Надо на Гримма, выпнуть всех из дома, вернуть вещи рода, привести дом в порядок. Так, стоп, разогнался он. Сначала суд, потом все остальное, понятно? По поводу связи можешь спросить у гоблинов. В Румынии есть филиал Гринготца. Адвокат, получивший информацию о том, что Сириус Блэк был посажен ни за что, развил бурную деятельность. Все-таки с беглецом все было куда проще, чем с читой Лестринджей. Так что уже через неделю Блэк, нервничая и оглядываясь, сидел на скамье свидетелей. Заседание было закрытым, в зале присутствовали все мерки, включая Геллерта под оборотком, а также Гарри и Гермиона. Трис тихо радовалась, что Дамблдор под домашним арестом, а значит и присутствовать не может, даже желая он этого всем сердцем. Амелия Боунс, ставшая главой Визингамота после смещения Альбуса, внимательно посмотрела на нервного Блэка и вздохнула, кивая секретарю. «Итак, слушание от 10 июля этого года объявляю открытым». Через полчаса Боунс, побледневшая и с трясущимися руками, зачитала решение Визингамота. Единогласное, что примечательно, ведь среди членов были и те, кто откровенно сомневался изначально в правдивости показаний. «Поздравляю, Сириус!» Трис усмехнулась, глядя на удивленного Блэка. «Теперь ты абсолютно свободен. Леди Мёрк, простите, можно с вами поговорить?» Трис развернулась на каблуках и смерила взглядом мадам Боунс, подошедшую к ним. Женщина едва заметно вздрогнула, почувствовав пробежавший по спине холодок. Но ласковая улыбка девушки чуть сгладила впечатление, как и вежливый полупоклон. «Мадам, чем обязана? Я могу поговорить с вами наедине?» Удивленно вскинув брови, Трис тем не менее кивнула и, шепнув Гарри, чтобы не ждали ее и отправлялись в Мэнор, направилась за женщиной. Небольшой кабинет, который занимала мадам Боунс, оказался довольно уютным, хоть и захламленным. Стопки бумаг явно удерживались магически, иначе всякий вошедший рисковал быть похороненным под тоннами пергаментов. «Вам бы архив личный завести, мадам Боунс, да все никак руки не доходит. Чай, кофе, кофе, будьте добры». Трис устроилась на предложенном стуле и начала разглядывать кабинет, пока глава Визингамота варила кофе. Своими руками, минуты через три, взяв в руки крохотную чашечку, девушка пригубила напиток. Амелия с удивлением наблюдала, как губы Мёрк подрагивают. «Прекрасный кофе, мадам, но вот 4 капли откровенно хренового веритосерума тут явно лишние. Не бойтесь меня отравить?» Трис сделала демонстративный глоток, глядя на побледневшую Амелию. «Если у вас нет чего-то, чем вы сможете меня переубедить, то ждите жалобу на превышение полномочий и оскорбление леди древнего рода. Первая пойдет в Аврорат, а вот вторая прямиком в палату лордов. Уже почти 20 лет не было ни одного собрания. Вот как? Ну, значит, соберутся ради такого повода. Что вы хотели узнать, мадам? Как будто вы ответите честно. Ну, если только вы не хотите узнать родовые секреты или что-то такое, что может навредить моей семье, спрашивайте. Не смогу ответить, скажу об этом сразу». Амелия, прикусив губу, внимательно смотрела на девушку, что сидела на стуле и пила кофе с сывороткой, словно это была самая обычная вода. Зря, ой зря она не послушалась Юзан, которая отговаривала ее лезть к Мёрк. Но была пара моментов, которые нужно было выяснить. «Я так понимаю, что дело Блэка подняли именно по вашей просьбе. Как он оказался у вас? Вы понимаете, что это преступление, укрывать беглого преступника? Какого такого преступника, мадам Боунс? Сириус Орион Блэк оправдан вами, буквально несколько минут назад. Вы вроде бы не настолько стары, чтобы забывать такие яркие вещи. Хорошо, тогда вы можете мне ответить, почему вы пытаетесь добиться оправдания Лестринджа и Долохова? По той же причине, по которой я влезла в дело Блэка. Они отсиживают срок за то, чего не делали. Вы уверены в этом? А вы уверены в том, что они это делали?» Трис хмыкнула, заметив, как дрогнули руки женщины. «Вы хоть видели папку с этим делом, мадам Боунс?» «Нет, посмотрите в архивах ради интереса. В конце концов, мы планируем освободить их к концу июля. А главе Визингамота надо лично ознакомливаться с делами. Зачем вы отправляли столько жалоб на Альбуса Дамблдора? Там еще жалобы на МакГонагалл, Грюма и еще парочку идиотов. Так зачем? А что, я должна глотать оскорбления и терпеть убогое обучение? Между прочим, год в Хогвартсе стоит круглую сумму. Я имею право требовать нормального преподавания и отношения. Мадам Боунс, я не понимаю, что вы от меня хотите. Если у вас есть подозрения, что я преступница, отправляйте Авроров с повесткой, зачем вы превышаете полномочия? Не бойтесь, что вылетите с работы. Как же тогда вы будете воспитывать племянницу, Сьюзан, кажется. Амелия, прикусив губу, смотрела на сидящую перед ней девушку и пыталась понять, как же они пропустили появление такого противника. Беллатрикс Мёрк слишком наглая для своего возраста. Что же будет, когда она вырастет? Что, если она куда умнее, чем они думают? Что, если она окажется на другой стороне? За кого вы, леди Мёрк? Трис сделала вид, что задумалась. Вопрос, на самом деле, можно было истолковать как угодно, вплоть до того, за какую квиддичную команду она болеет. Только вот они уже давно узнали, что министерство судорожно пытается удержаться на острие ножа. Амелия и Ко, неверящие Дамблдору, вместе с этим тихо готовились к новой войне. И Фадж со своей кликой, которые делали все ради того, чтобы удержаться у власти. И Боунс терзалась, пытаясь понять, за кого же выступит та, у кого хватило наглости поднять дела самых отбитых преступников. Еще и оправдать одного из них. Да, доказательства неоспоримые, живой Петтигрю заливался соловьем, вываливая подробности того вечера. Об остальном у него спрашивать не позволил адвокат Мёрков, но намекнул, что в застенках Аврората можно и кое-что интересное вытянуть из крыски. Знаете, наверное, все-таки за семнинских соколов. Мёрк заметила, как дернулся глаз женщины и фыркнула. Вам бы с мимикой поработать, мадам, леди. Я за свою семью, мадам Боунс, и только за нее. Другой момент, что на данный момент моя семья довольно сильно разрослась. Трис хмыкнула. Скажу немного иначе. Пока вы не собираетесь возводить одного активного старичка на пьедестал и мешать мне, я постараюсь не мешать вам. И даже помогу, если вам вдруг потребуется помощь 15-летней ведьмы. Значит, вы не планируете никаких бесчинств, переворотов, преступлений? Конечно нет, мадам. Мы же законопослушные маги. По лицу Боунс было видно, что в последнее она верила точно так же, как и в существование Санта-Клауса. Улыбнувшись, Трис поставила чашку на стол и, попрощавшись, вышла из кабинета. «Чего от тебя хотела Боунс?» «Да как обычно, все начали выяснять, на чьей я стороне». Геллерт только хмыкнул. Его вообще удивляло, что до сих пор сильные мира сего не обратили внимания на шевеление детишек. Он такие кадры обычно не пропускал, а англичане явно решили, что дети опасности не несут, раз до сих пор не засуетились. «Дед, а где Гарри с Мя?» «Гарри с Сириусом у Паллукса, играют, а Гермиона вроде бы в библиотеке была». «Хорошо, я тогда к ней, хочу кое-что обсудить перед обедом». Угукнув, Геллерт проследил за внучкой взглядом, после чего, развернувшись на пятках, направился в подземелье. Слова Гермионы о том, что скорее всего Трис спровоцирует ее наследие, были услышаны, так что маги перерыли всю литературу, до которой только смогли дотянуться, но нашли рецепты зелий, обезболивающие, успокоительные, восстанавливающие, и все с упором на принимающих наследие. Трис на ходу вызвала домовика и уточнила у него, где именно находится подруга. Ушастый слуга охотно подтвердил, что гостья хозяйки сидит в библиотеке и тут же пожаловался, что гостья не ест сэндвичи, которые он принес ей вместе с чаем. Девушка протянула уже руку, чтобы открыть дверь, как та распахнулась сама, едва не стукнув ее по носу. На пороге оказалась взволнованная, но пока еще относительно спокойная Гермиона. «Мя, к дому родителей кто-то пришел. Маги? Вроде бы нет». Девушка прислушалась к своим ощущениям и покачала головой. «Точно нет. Тогда идем вдвоем». Кивнув, Мя достала из-за ворота небольшой кулон-порт-ключ. Его заказала Примроуз почти сразу, как только чита Гринджер переехала на территории Мёркхолла. Старшие Гринджеры не успели закончить все дела в магловском мире, так что периодически появлялись в старом доме, улаживая всякие мелочи. Гермиона, едва появилась там, наложила всевозможные сигнальные и защитные чары, какие только смогла. Вот сейчас сработала как раз одна из таких сигналок. С учетом того, что родителей дома быть не могло, это явно пришли незваные гости. Трис успела вызвать домовушку и отправить ее к матери с сообщением, что они покинули Мэнор. Девушки, взявшись за руки, кивнули друг другу. Рывок, после которого Трис в очередной раз начала мутить. Но пара глубоких вдохов и все пришло в относительную норму. Проверив, чтобы они не выглядели чересчур подозрительно, подруги спустились со второго этажа, куда было настроено перемещение. И краткое, есть кто дома? За дверью, судя по голосу, стоял молодой мужчина. Черт, и где мне ее искать? Соседи вроде говорили, что она в июле приезжает. Гермиона распахнула дверь и удивленно уставилась на стоящего перед ней полицейского. Тот точно так же удивленно посмотрел на нее в ответ, но почти сразу стал серьезным. «Простите, я разбирала вещи и не услышала вас. Что-то случилось, мисс Грингер?» Он дождался кивка. «Капитан Уэйд». Трис вдруг почувствовала, как засосала под ложечкой. Взгляд полицейского потемнел, а рука потянулась к фуражке, стягивая ее с головы. «Мои соболезнования, мисс. Ваши родители, они попали в аварию. Спасти не удалось». Глава 26. Банальные случайности. Конфунда. «Вы сообщили необходимое, мы пообещали прийти на днях. Идите». «Да-да». Полицейский медленно моргнул, кивая, и развернулся на каблуках. «До встречи». Трис, обнимающая Гермиону за плечо, быстро закрыла дверь и запечатала ее заклинанием. Волоски на затылке встали дыбом, когда воздух еле слышно затрещал от магии. «Нутти». Появившаяся домовушка округлила глаза. «Быстро домой, поближе к ритуальному, и предупреди всех». Эльфика без слов схватилась за штаны хозяйки и перенесла обеих девушек в Мэннер. «Твою ж мать, лишь бы резонанса не случилось, но искать сейчас Сириуса некогда, как и получать одобрение дома, а без него она просто разнесет Блэкхаус на клочки, получит откаты». Дальше думать не хотелось, да и пока в голове метались мысли, она уже успела дотащить несопротивляющуюся Гермиону до ритуального зала. Задумка была проста, как монетка в один кнат, и в то же время куда сложнее, чем Трис смогла себе представить. Если бы выброс произошел в Магловском доме, они бы просто уничтожили половину района. В магическом особняке все-таки существовал шанс на то, что камень поглотит дикую энергию. «Мя». Трис соблизнула разом высохшие губы, когда подруга подняла на нее растерянный, полный боли взгляд. «Солнце, мне нужна капля крови». Едва заметный кивок, и Трис, схватив со стола тонкую иглу, подвела Мя ближе к огромному родовому камню. Один прокол, одна капля на темно-синий обломок сапфира, которая тут же впиталась в поверхность. Трис чуть перевела дух, понимая, что род явно не против такой наглости, хоть и это считалось моветоном, кормить камень рода чужой магией. «Мя, пожалуйста, не удерживай». «Я, Трис, как же так,